Был я в Севастополе, был я в Симферополе, и в Одессе тоже побывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Есть на свете девушки, что зовут невестами, только я люблю из них одну. С петельными косами, с черными ресницами, в жизни мое счастье и мечту. С петельными косами, с черными ресницами, в жизни мое счастье и мечту. Вот иду с работы я улицей знакомою, все меня приветствуют вокруг. Девушка любимая ждет с улыбкой нежною, старый тополь шепчет: здравствуй, друг. Девушка любимая ждет с улыбкой нежною, старый тополь шепчет: здравствуй, друг. Был я в Симферополе, и в Одессе тоже побывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал. Городок уральский мой, домик мой под тополем, никогда тебя не забывал.